Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы начали размышлять об очистительном действии Духа Святого, ограничивая себя одной важной фазой этого предмета – умерщвление плотских дел. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 13:8. На основании этого стиха мы уже обратили внимание на важные факты. Первый факт. Личности, кому обращены эти слова. Второй. Представленное им чрезвычайное предупреждение. И третий. Предписанная им обязанность умертвить дела плотские. Теперь посмотрим на четвертый факт. Предоставлен способный помощник. Несмотря на то, что истинный верующий избавлен от осуждения и освобожден от господствующей силы греха, однако он постоянно нуждается в умерщвлении или придаче смерти принципа и действия извращения. Его главная борьба против допущения греха – захватить его в пленение похотям плоти. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Не вступайте в никакие перемирия, не создавайте никаких соглашений, но и обличайте. Ефесянам 5:11. Скажем светхозаветним Ефремом, что мне еще за дело до идолов? Осии 14:9. Невозможно действительное общение с Богом до тех пор, пока не умерщвлены греховные похоти. Допущенный грех увлекает сердце от Бога, спутывает его чувства, смущает его душу и побуждает Бога закрыть свои уши, чтобы не слышать наших молитв. Иезекииля 14:3. Теперь очень важно, чтобы мы могли различить между обманчивым и истинным умерщвлением, между поддельным подобием этих обязанностей и самой обязанностью. Существует языческое умерщвление, которое просто только подавливает такие грехи, которые обнаруживает сама природа человека и по тем же причинам и мотивам, как побуждает природа человека. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Римлянам 2:14. Это способствует принять грехи вместо того, чтобы умерщвлять. Это не превращение души из мира к Богу, а только приобретение способности жить среди людей без большого скандала. Имеется папское или суеверное умерщвление, которое состоит в пренебрежении тела, воздержании от брака, некоторых видов мяса и одеяния. Все это показная мудрость, высоко почитаемая плотским миром, но без повеления Божия не представляет совершенно никакой духовной ценности. Они подкрашивают плотского человека вместо того, чтобы предать умерщвлению ветхого человека. Существует также протестантское умерщвление, которое в ничем не отличается в принципе от папского, в которое фанатики воздерживаются некоторых божьих творений, другие требуют поста, когда Бог требует воздержания или трезвости. Истинное умерщвление состоит, во-первых, ослаблении корней и принципа греха. Нет большой пользы в удалении головок сорняка, когда корни остаются в земле, или многого не совершить, стараясь исправить внешние привычки, пренебрегая сердцем. Имеющий высокую температуру не может ожидать понижения температуры, продолжая усердно кушать. Или нельзя ослабить похоть плоти, как долго, как мы питаем ее и печемся о ней. Римлянам 13:14. Во-вторых, умерщвление состоит в подавлении восстающих внутренних извращений, не обращая внимания на их голоса, взывая к Богу за благодатью, уповая на кровь Христа для освобождения. Сознавая злые помыслы и воображения, не считая их как неизбежными, тем не менее, не лелея их, направ мысли и размышления о святых предметах. В-третьих, умерщвление состоит в сдерживании внешних действий, отвергнувший нечестие и мирские похоти и так далее. Титу 2 глава 12 стих. Несмотря на то, что благодать произведена в сердцах возрожденных, но не в их силе действовать ею, тот ее даровал, должен обновить, возбудить и руководить ею. И если духом умерщвляете, во-первых, это он, кто обнаруживает грех, который нужно умерщвлять, представляя его душе, свергая с него его обман, открывая его уродство. Во-вторых, это он, кто постепенно ослабевает силу греха, действуя как дух огня, Исаии 4:4, пожирая мусор. В-третьих, это он, кто открывает и применяет действия креста Христова, в которых находится грех, умерщвляющий благодетель, посредством чего мы сообразуемся смерти его, Филиппийцам 3:10. В-четвертых, он тот, кто укрепляет нас силой во внутреннем человеке, так, чтобы нашей благосклонности, противоположные плоти похоти, укреплялись и были призваны к действию. Дух Святой – способный помощник. Люди могут привлечь в помощь внутреннюю строгость или внешнюю требовательность, но они смогут на время заглушить и подавить их злые привычки. Но если Дух Святой не будет действовать в нас, ничто не сможет сравниться с истинным умерщвлением. Однако заметим, что не сказано, а если Дух умерщвляет, или даже, а если Дух через вас умерщвляет, а говорится, а если Духом умерщвляете. Верующий не пассивный, а активный в этом труде. Нам повелевается, очистите себя от всякой скверни и плоти Духа. 2 Коринфянам 7:1. Нас увещевают назидать себя на святейшей вере и сохранить себя в любви Божией, Иуды 20 и 21 стих. Апостол Павел мог сказать, «Усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9:27. Посредством послушания импульсам Духа, слушаясь Его домогательством, покоряясь Его управлением, некоторая степень успеха дарована нам в этом важном труде. Верующий не является неважным в этом труде. Благое действие Духа никогда не было намерено, чтобы заменить исполнение обязанностей верующего. Правда, хотя влияние Духа совершенно необходимо, однако это не освобождает нас от наших личных обязанностей. «Дети, храните себя от идолов» 1 Иоанна 5:21. Подчеркивает нашу обязанность и просто подразумевает, что Бог требует от своего народа чего-то больше, чем пассивного ожидания его возбуждения их к действию. Умерщвление плотских членов – задание каждого верующего человека, которому он должен приступить молитвенно и серьезно. Однако это труд, превосходящий наши слабые силы. Только через Духа каждый из нас может действительно умерщвлять дела плоти. Это Он, кто производит в нас отвращение ко греху, скорбь о грехе и удаление от греха. Он напоминает нам, так как Он умер за грех, мы не должны жалеть никакого старания, чтобы умереть для греха, подвязаться против греха, Евреям 12:4, исповедовать его, 1 Иоанна 1:9, оставляя его, притча 29:13. Теперь обратим наше внимание на пятый факт. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Здесь ободряющее обещание, представленное нам. Бог никогда не был должником человеку. Он всегда ищущим его воздает, Евреям 11:6. Если тогда по благодати мы отвергнем плоть и будем сотрудничать с духом, если мы будем бороться против греха и стремиться к святости, тогда мы будем обильно вознаграждены. Сказать, что верующий не может согласиться с Духом, значит опровергнуть, что есть разница между обновленным и тем, кто мертв во грехе. Правда, что что без Христа мы ничего не можем сделать, Иоанна 15:5. Однако также равна истина. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. Умерщвление и оживотворение неразделимые. Умереть для греха и жить для Бога нераздельное одно. Если мы Духом Святым умертвим дела плотские, тогда и только тогда мы будем жить. Жить жизнью благодати и довольства здесь, и жить жизнью вечной славы и блаженства в будущем. Обращая внимание на рассматриваемое обещание, некоторые люди имеют трудности. Они видят трудность в условии жизни, как результате совершения обязанности умертвления. В Евангелиях мы имеем обещание жизни на условии нашего послушания. Обещание не дано для труда, а трудящегося, а трудящемуся не ради его труда, но ради Христа, согласно его труда. Например, обещание жизни дано не для труда умерщвления, но потому, кто умерщвляет дела плотские, и не ради его умерщвления, но потому, что он во Христе, и его умерщвление является знаком или доказательством этого. Аминь.